Легко представить, как возликовал бы Вася, увидев эту сцену. Но этот миролюбивый жест нисколько лейтенанта не удовлетворил, а наоборот обострил его бдительность, и на сей раз он направил ко мне угрюмого прапорщика, который, слюнявя палец, добросовестно полистал документ, дружески похлопал меня по штанам и куртке в поисках базуки и отправился докладывать лейтенанту добытые сведения, очевидно, утешительные, поскольку отныне меня оставили в покое. Порядком взбешенный, я похвалил себя за проявленную кротость и самообладание и стал, как обычно, делаю в томительные минуты ожидания чего-то или кого-то, предаваться успокоительным философским размышлениям. Абсолютно довольными собой бывают только кретины, но я, познавая по совету древних самого себя, давно пришел к выводу, что являюсь человеком исключительно везучим, если не считать Степана, редких поломок запасных частей, абсолютно ненужных встреч с Лыковым и прочей ерунды. Физически здоровым и морально почти что устойчивым. Столь же давно я установил, что наибольшую приподнятость духа и удовлетворение испытываю, совершая богоугодное дело, особенно тогда, когда выкладываюсь до отказа. В этом смысле я полностью солидарен с Монтеньем, который полагал, что дающий получает больше того, кому он дает. Нужно проверить. Это Монтень, кажется, кого-то цитировал. А если вы стопроцентный прагматик, и вам это кажется смешным, то думайте, что хотите, например, что я помогаю ближним из тщеславия, корысти или примитивной веры в книгу, на страницах которой Господь ставит роду людскому плюсы и минусы. Кстати говоря, прагматиков и вообще эгоистов с легкостью необыкновенной, переносящих чужую боль, у нас стало слишком много. Теперь часто спорят, что тому виной, насильственный ли атеизм или неизбежное при культе личности и дальнейшем заволачивание общества порча нравов. На мой взгляд, и религиозные фанатики, и безбожники-диктаторы с одинаковым усердием заливали и заливают мир кровью. А что касается порчи нравов, то о ней, как вы помните, еще почти 2000 лет назад писал Сенека. А если взять на веру гипотезу древних, что количество добра и зла в мире одинаково, то во все периоды кошмарной истории человечества были люди хорошие и плохие, жертвы и палачи, святые и равнодушные. Лично я в эту гипотезу верю, и посему исключительно бурную газетно-журнальную полемику о вчерашних и сегодняшних нравах воспринимаю не то чтобы спокойно, но с полным осознанием субъективности обеих сторон. Единственное, что приводит меня в состояние ярости, даже бешенства, так это плач мастодонтов по Сталину, при котором был вполне устраивающий их порядок. И если такому святому человеку, как Алексей Фомич, я отчасти Сталина прощаю, то к Лыкову и ему подобным прохвостам испытываю презрение и гнев. Никогда не забывай, что именно подобные загубили и Андрюшку, и миллионы других хороших и честных людей. Так, убивая время размышлениями, я шастал взад-вперед, выкручивая шею, чтобы не прозевать выхода из главного подъезда Васи, Кости и Елочки, которую мечтал лично вручить родителям. Из частых бесед с Костей я усвоил, что милицейский аппарат, в целом решительный и энергичный в борьбе с бандитизмом, тяжел, неповоротлив, недоверчив, к бумагам любив, когда дело касается пустяковых проступков, и больше всего опасался того, что из-за нестоящей ломаного гроша формальности Елочку могут оставить ночевать в тюремной камере. Известно, что труднее всего выкинуть из головы именно неприятные мысли, и вскоре, несмотря на неимоверные усилия выкинуть, я только об этом и думал. Почти час прошел. Что они там делают? Черт бы их побрал. Сердце глухо стукнуло и опустилось в желудок. Из подъезда вышли Вася, Костя, и генерал Потап. Он лично довел посетителей до проходной, пожал Васе руку, кивнул Косте, и весь этот ритуал мне до крайности не понравился. Если точнее, мне до крайности не понравилось выражение лиц его участников, не угадывалось в них приподнятости и энтузиазма. Вы, может, помните, с каким лицом Мимино, героя кинофильма «Мимино», вышел из телефонной будки после крайне оскорбительного для него разговора с мнимой Ларисой Ивановной. Примерно такое же выражение появилось на лицах Васи и Кости, когда они ко мне направились. В этот вечер кто только меня не облаивал, но такого еще не было. Соревнуясь друг с другом в изощренности, они осыпали меня отборнейшей бранью, каковой позавидовали бы шоферюги, обозленной вечной километровой очередью за солью у нашего рядом с речным вокзалом грузового порта. Не позволяя себе секундной передышки и не давая мне вставить слово, они втащили меня в машину, где с новой силой облаяли и, облегчив душу, сообщили ниже следующее. А плевать на подробности, достаточно одной Васиной фразы. «Твоя елочка, старая пугала, была у них атаманшей!» Не стану рисовать душераздирающую сцену на Птичкиной квартире, поскольку женских и мужских слез, а также истерик терпеть не могу, а описывать их тем более. Забегая вперед на две недели, хозяева взломанной квартиры проявили исключительное благородство, ибо отделались они бутылкой шампанского, и, что важнее, хозяин, к превеликому счастью, страдал застарелой грыжей, а хозяйка — мигренью, и расплевываться с именитыми врачами не входило в их план. Так что претензии взломанные не предъявили, общественность тоже воззвала к милосердию. Кое на какие пружины нажали Вася и Кости, короче, всех четырех отдали на поруки воспитавшим их коллективам. Так что, в конечном счете, все закончилось благополучно, особенно для Кости. Во-первых, золотой зуб, как я и предполагал, обнаружился в Костином организме. И, во-вторых, уже тогда, когда мои друзья незаслуженно меня облаивали, я обратил внимание, что Костя делает это не с таким рвением, как Вася, и очень скоро выяснил, что в самом начале встречи генерал Потапов поздравил майора Варюшкина с присвоением очередного воинского звания, так что, в отличие от Васи, который еще долго на меня рычал, Костя остыл довольно быстро, тем более, что вторую звездочку на погоню мы в нашей компании основательно обмыли.